Глава 22. Драгоценными камнями я за последнее время пользовался очень редко, и не только из-за того, что мне было жалко тратить рубины на призывы демонов, но и из-за того, что раньше ситуации и не требовали такого быстрого использования демонов. Изначально я ведь придумал эту схему, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток слишком долгого создания печати призыва, особенно если сравнивать это с созданием магических техник другими магами. Но теперь, имея за своей спиной отряд бойцов рода и магов, я имел возможность отойти в сторону и, зная, что меня не отвлекут и дадут время на создание печатей, приступить к своей работе. И все же бывают ситуации, когда без моих запасов просто не справиться. Демоны, растерзавшие цель нашей сегодняшней охоты, несмотря на все попытки студентов удержать их на расстоянии, все равно продолжали двигаться дальше. Да и раны, к нашему сожалению, пусть и не сразу, но постепенно у этих демонов затягивались, а значит и ослабить их ранениями так эффективно, как хотелось бы, не выйдет. Демоны вообще часто обладают способностью восстановления, и оттого они настолько неприятные противники. Два рубина падают на землю, откатившись в разные стороны. Стоит им только замереть на месте, как изнутри начинает развертываться печать призыва, чтобы в следующий миг рядом со мной возникли четыре закованных в броню гориллы из-за своих габаритов, возвышающиеся над всеми в округе, и рурхи, которые тут же склонили головы передо мной. Последних всегда призывать опасно, так как я до сих пор не знал всех их возможностей, но сейчас без них было не справиться. Пока это были самые сильные демоны из тех, что мне удавалось призвать, и самые разумные из них, чтобы действовать самостоятельно с максимальной эффективностью. Но даже в этом случае лучше перестраховаться и использовать тех, кто сдержит остальных, пока рурхи будут разбираться с выбранными противниками. Призванные демоны рванули в сторону наших врагов после моей мысленной команды, а я, поморщившись, посмотрел на развалившиеся на мелкую крошку рубины. Все же, несмотря на то, что именно этот драгоценный камень, как оказалось, лучше всего подходил для вложения в него печати призыва, он не мог выдержать проходящей через него энергии. Хватало лишь небольших трещин в его структуре, чтобы после одного использования от камня ничего не осталось. Именно поэтому я не любил этот способ. Из-за вмешательства демонов Орлов был вынужден отменить применение своей техники и, наконец-то, с облегчением выдохнуть. Казалось бы, не особо затратная магическая техника, но поддерживать ее на протяжении больше 10 секунд уже вызывает сложности. А парень продержался практически минуту, что для его ранга было очень хорошим результатом. «Да что же это творится такое?» уже осипшим голосом произнес наш сопровождающий, смотря на то, как началось сражение демонов. «Вы так не волнуйтесь, скоро все закончится». Похлопал я его по плечу и сам посмотрел на то, как рурхи сцепились с этой пародией на оборотней. «А ведь демонов-оборотней я видел». И те хотя бы выглядели как-то более эстетично и привлекательнее, чем это порождение кошмара. Наверное. Пока я призывал новых демонов, позади пятерки волкоподобных существ появились охотники-ящеры. Но вот только стоило ветру утихнуть и ящерам бросить копья во врага, как их практически сразу растерзали на куски. И для этого хватило всего одного из пятерки, в то время как остальные сцепились с новыми призывами. Ящеров было жалко, но все же они немного отвлекли внимание на себя и позволили моим демонам добежать до противника и не дать им продвинуться к людям. Удивительное дело, но даже рурхам пришлось действовать совместно, чтобы справляться хотя бы с одним противником. Не то чтобы напавшие на нас существа были так уж сильны, но вот чем больше им наносили ранений, тем, казалось, быстрее они исцелялись, и этому не было конца. Бронированные гориллы, благодаря своей защите, еще как-то умудрялись сдерживать остальных. Но если ничего не изменится, то таким образом мои призывы проиграют эту схватку, что уже само по себе было удивительным делом. В то же время демоны постоянно двигались и делали это часто на таких скоростях, что их движение толком разглядеть нельзя было. И лучше всех в этом старалась Роксана, которая даже в этой свалке умудрялась на миг возникать за спиной очередной своей жертвы и наносить один точный удар, что приносил максимальный результат, на время практически выводя волкоподобную тварь из строя. Это как раз и позволяло гориллам сдерживать своих врагов. Мои ученики тоже пытались помогать, но из-за опасения попасть по своим, им приходилось сдерживать силу своих магических техник, и пусть урон они наносили, но все же недостаточный, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. «Похоже, так просто с ними не справиться», — тихо произнес я и сделал шаг вперед. «Егор», — обеспокоенно посмотрела на меня Лена. «Создай вокруг нас защиту из огня», — попросил я у своей жены. Она, как всегда, понятливо кивнула и исполнила то, что я попросил. За время действия техники Бартенева вокруг нас не осталось растительности, так что поджечь мы все равно ничего не могли. А огонь хоть как-то скроет меня и отчасти защитит, если задумка не удастся. Создать требуемые печати не составило много времени. Сложнее было разместить их так, чтобы в них попались все демоны-противники. И вот, наконец-то, печати оказались размещены на нужных позициях, и одновременно с их активацией я приказал своим призывам отойти в сторону, чтобы и их случайно не задело. К сожалению, я не настолько хорошо управлял энергетическими цепями, чтобы не зацепить их при попытке удержать наших противников. Волкоподобные существа намеревались бросить вслед за моими призывами, но цепи оказались куда быстрее и спустя мгновение скрутили их, не давая тем сдвинуться с места. На эти печати я магической энергии не пожалел, и каждое звено цепи даже на вид было толстым, словно ими пытались сдержать гиганта. И тем удивительнее было то, что цепи неожиданно стали лопаться, когда эта пятерка начала пробовать их на прочность. «Быстрее, они сейчас вырвутся!» — крикнул я. А дальше события пошли очень быстро. Вот Роксана появляется позади одного из этих существ и отрубает ему голову. Арурхи берут каждый по одному противнику и с трудом, но все же отрывают им головы. Оставшихся двух атакуют магией и пулями, но все равно им удается разорвать мои цепи и вырваться, чтобы броситься в сторону обидчиков. Практически сразу на их пути возникает каменная стена, которая с грохотом падает на этих демонов. Рядом со мной оседает на землю Мстислав, который за такую скорость исполнения земляной техники поплатился опустошенным резервом, что никогда не сказывается положительно на здоровье мага. Удивительное дело, но даже после подобного демоны пытаются выбраться из-под завала, и точку в этом противостоянии ставит Роксана, втыкая в головы каждого существа по мечу. С оторванными головами и поврежденными мозгами пятерка больше не восстанавливается, что не может не радовать. «Полагаю, мы на этом закончили, и ребятам зачтут практику?» — спросил я, спокойно глядя на то, как демонесса вытирает свои мечи. «Что это были вообще за существа?» — потерянно спрашивает у меня мужчина, который до этого казался таким опытным охотником, но сейчас его мир явно перевернулся. «Обычные демоны», — пожал я плечами. «Вот только непонятно, что они здесь делают». «И, кстати, вы не против, если я заберу их тела себе?» — уточнил я. На это наш сопровождающий лишь махнул рукой и что-то невнятно пробормотал себе под нос. Спустя где-то полчаса мы были уже на вокзале и ждали свой поезд, который должен был нас доставить обратно. Нам даже повезло, что мы так быстро справились с этой задачей, ведь иначе пришлось бы ждать до завтра, когда придет подходящий поезд. Да и не факт, что у него оказались бы свободные вагоны, чтобы вместить всех нас. В ином случае пришлось бы брать машины в прокат или автобусы и добираться обратно в столицу таким путем. И вдвойне повезло, что мест действительно оказалось в поезде много. Так, чтобы мы могли, не теснясь, расположиться с комфортом, каждый в своем купе. Ну а то, что это был один из скоростных поездов, благодаря которому путь обратно будет быстрее, чем мы добирались сюда, было приятным бонусом. Стоило только поезду тронуться со станции, как я попытался связаться с Искуратовым, но тот неожиданно оказался не в сети. Это уже само по себе было странным, но, скорее всего, дело связано с демонами. Мы далеко не первый отряд, который был отправлен в районы появления магических существ. И главная проблема этого события в том, что магические существа, особенно для обычного человека, мало чем отличаются от демонов. Да и сами демоны могут принимать облики, которые их в какой-то мере маскируют под обычных животных. Ага, обычных мутировавших от магии животных, которые превышают габариты своих оригиналов в несколько раз, а то и имеют что-то дополнительное, что не присуще этому животному. Так что вполне возможно, когда говорили о нападении магических существ, на самом деле это было нападение демонов. Просто в первую очередь думаешь не только о существах из иных миров. Ну а по результатам нашего сражения можно сказать, что нам повезло разжиться неплохими ресурсами, которые могут пригодиться Красновой для ее алхимических опытов. Единственное, что меня смущает, так это уровень силы тех пятерых демонов. Проблема призывов в том, что чем сильнее ты хочешь использовать демона, тем дороже будет плата. Мне, благодаря особенности моей магии, повезло, что этой платой является всего лишь магическая энергия, которую я могу брать не только из своего источника, но и из внешних хранилищ. В этом плане принципиальной разницы нет, если я делаю все эти манипуляции сам. То же самое будет правдивым в отношении чернокнижных ритуалов. Только там ты жертвуешь жизнью и кровью других людей, и чем больше жертва, тем сильнее может появиться демон. Тут, конечно, возможно множество нюансов, из-за которых даже используя щедрую жертву, можно получить не то, что ожидаешь, но в целом все происходит именно так. И вот, возвращаясь к встреченным нами демонам, для их призыва нужна была бы обильная жертва. Константин, помнится мне, говорил, что у службы магической безопасности империи существовала система оповещения, которая точно должна была засекать подобные серьезные ритуалы, но не похоже, что кто-то заметил их проведение. Да ладно там, заметили, не заметили. Нас послали избавиться от магических зверей, но уровень опасности был куда выше, чем мы рассчитывали. С учетом того, что даже я, используя призывы, еле сдержал этих существ, то потребовалось бы не меньше 20 магов уровня выпускников Академии, чтобы одолеть их. Все это наталкивало меня на мысли, что по возвращении нас ждут не самые приятные новости.